Иксион. Не было в глазах Зевса страшнее греха, чем неисполнение ксении, священной обязанности хозяев по отношению к гостям, а гостей — к хозяевам. Мало кто из смертных явил большее пренебрежение этими принципами, чем Иксион, царь Лапифов, древнего племени из Фессалии. Его первое преступление — простая жадность. Нам известно, что такое приданое. Согласно традиции, семья невесты платит семье жениха, чтобы сбыть дочку с рук. В далекой древности все было наоборот. Потенциальные мужья платили семье невесты за право жениться. Иксион женился на красавице Дие, но отказался платить оговоренный выкуп за невесту ее отцу, царю Дионею Фокицкому. В отместку обиженный Дионей отправил банду, чтобы та угнала табун лучших иксионовых лошадей. Скрыв злость под радушной улыбкой, Иксион пригласил Дионея на обед к себе во дворец в Лариссу. Когда Дионей прибыл, Иксион столкнул его в огненную яму. К этому вопиющему нарушению законов гостеприимства прибавилось еще и убийство родственника. Последнее находилось под жестким запретом, как жутчайшее преступление. Этим проступком Иксион совершил одно из первых родственных убийств, и, если не очистится, фурии будут преследовать его, пока он не спятит. Царевичам, вельможам и соседним землевладельцам Фессалии было за что недолюбливать Иксиона, и никто не предложил провести катарсис, ритуальный процесс очищения, способный искупить содеянное. Царь богов, впрочем, оказался в удивительно милостивом настроении. Народ Фессалии незамедлительно выказал свое отвращение к двойному проступку Иксиона, поруганию ксении и убийству родича. Зевс был склонен к милосердию. Он не только освободил Иксиона от пыток, но даже пригласил его на банкет. Редка подобная честь для смертных. Величие и слава олимпийского пира были превыше всего, что Иксиону доводилось переживать. Особенно потрясла его царственная краса Геры. То ли обстоятельства опьянили его, то ли вино, потом уж никто не мог понять, а, быть может, попросту врожденная сиволапая дурь, но вместо того, чтобы вести себя со скромной благодарностью, какую можно было бы ожидать от любого смертного, приглашенного за обеденный стол к бессмертным, Иксион катастрофически оплошал. Он взялся заигрывать с царицей неба. Слал Гере воздушные поцелуи, подмигивал ей, пытался куснуть за ухо, нашептывал пошлости и прицельно хватал за грудь. Тем самым он не только оскорбил самую степенную и приличную олимпийку, но и вновь приступил законы ксении. Неисполнение долга гостя считалось проступком, подобным нарушению обязательств хозяина. После того, как Иксион уковылял с Олимпа, попутно хлопая богов по спинам и благодарно рыгая, оскорбленная Гера поведала Зевсу о посягательстве на свою честь. Зевс возмутился не меньше. Он решил устроить Иксиону ловушку. Владыка облаков собрал тучу и вылепил из нее анатомически точную и полностью дееспособную копию Геры. Дунул на нее, вдыхая жизнь, и послал вниз на луг близ Лариссы, где Иксион, храпя, валялся в траве, отсыпался после пира. Проснувшись и обнаружив рядом с собой Геру, Иксион завалился на нее и спарился с ней, не сходя с места. От подобного невообразимого богохульства Зевс метнул вниз молнию и огненное колесо. Молния подбросила Иксиона в воздух и пришпилила его к колесу, которое Зевс бросил катиться по небу. Со временем показалось, что небосвод — это чересчур жирно для Иксиона, и его, привязанного к огненному колесу, закинули в Тартар, где бывший царь крутится, распятый и жарится, по сей день. Гера Облако получила имя Нефела. От ее соития с Иксионом родился сын Кентавр, уродливый, увечный мальчик, выросший в одинокого и несчастного мужчину, утешавшегося не с людьми, а с дикими кобылами на горе Пелион, где ему нравилось бродить. Неукротимые дикие отпрыски этого противоестественного союза человека и лошади были названы в его честь кентаврами. Доселе на свете жил лишь один такой конско-человеческий гибрид — великий Хирон, наставник Асклепия, Ахилла и многих других. Отцом Хирона был Кронос, сын Урана и Геи, отец Зевса и Геры. В период затишья в Титаномахии Кронос влюбился в Филиру, океаниду писаной красы. Она отвергла его притязания, пока он, утомившись от ее несговорчивости, не принял облик громадного черного жеребца и не взял ее силой. Хирон — дитя этого соития, и, несмотря на то, что родился он за много сотен лет до кентавра, по-прежнему привычно именуется кентавром.